Воспоминания. Умирание – это дело, которое ты делаешь для себя. Ты сам причина своей смерти. Это всегда так, независимо от того, где и как ты умираешь. Ты не можешь умереть против своей воли. Ни один путь домой не лучше других. Смерть не является трагедией. Никогда. Она всегда дар. Ты с Богом одно. Вас ничто не разделяет. Смерти не существует. Высшую реальность не изменишь, но можно изменить собственное восприятие этой реальности. Все сущее жаждет познать себя на собственном опыте. Это и есть причина всей жизни. Жизнь вечна. Время и обстоятельства смерти всегда совершенны. Смерть каждого человека всегда способствует реализации жизненных программ всех людей, кого эта смерть так или иначе коснулась. Поэтому ни одна смерть, равно как и жизнь, не бывает бессмысленной. Никто не умирает напрасно. Рождение и смерть одно и то же. Ты непрестанно пребываешь в акте творения, и в жизни, и в смерти. Не существует такого явления, как конец эволюции. Смерть обратима. В смерти тебя встретят все любимые, те, что умерли раньше, и те, что умрут позже. Свободный выбор – это акт чистого творчества, автограф Бога, твой дар, твоя слава и твоя сила, ныне и навсегда.